Спрятавшись за крупом своей лошади, Карина быстро переоделась и, не дожидаясь Джерда, бегом бросилась к озеру. Он и глазом не успел моргнуть, как услышал всплеск. Эта Карина с разбега нырнула в воду. Вода была ледяной. Вынырнув, Карина быстро поплыла вдоль берега, чтобы согреться. Джерд стоял у самой воды и только начинал раздеваться. «Почему ты не сказал, что тут так холодно?» — отфыркиваясь, крикнула Карина. «Потому что ты не стала бы купаться», — рассмеялся Джерд. «А если так холодно, почему не вылезаешь?» Но Карина уже привыкла к воде и не собиралась выходить на берег. Ею овладело бешеное веселье. Звон водопада, сияние солнца, цветы — все было прекрасно. Бесшумно подплыв к отвернувшемуся Джерду, который уже заканчивал переодевание, она со всей силы ударила ладонью по воде, окатив мужа холодным душем, и тут же поплыла прочь. «Ну, погоди же!» — крикнул он, и, нырнув в воду, пустился за ней в погоню. Джерд был отличным пловцом, и Карине не удалось уплыть далеко. «Так ты решила поиграть со мной? Сейчас поиграем!» Он схватил ее за ноги, окунул с головой и, смеясь, поплыл прочь. «Ах ты, предатель!» Карина бросилась догонять мужа. Тем временем Джерд уже выбрался на камни на противоположной стороне озера и стал карабкаться вверх по утесу водопада. «Догоняй, или боишься?» — позвал Джерд, стараясь перекричать шум воды. «Нет!» — засмеялась Карина и вылезла на травянистый берег, чтобы погреться. «Джерд, слезай вниз!» Но он, казалось, ее не слышал и продолжал карабкаться все выше и выше. Карина забеспокоилась всерьез. Скала была почти отвесной, мокрой и скользкой. И она снова быстро поплыла к водопаду. «Джерд, слезай, не делай глупостей!» — крикнула она, что есть силы, но он ее не услышал. Ловко карабкаясь вверх, через несколько минут он достиг края утеса и, замерев на мгновение, ласточкой полетел вниз. Зрелище было захватывающим, но прошла минута, за ней другая, а Джерд не выныривал на поверхность. Карину охватил ужас. Он мог разбить голову о камне. Она стала лихорадочно думать, что можно предпринять. Но в этот момент подплывший под водой Джерд крепко ухватил ее за талию и увлек за собой в глубину. Вынырнули они вместе. «Это же глупо! Ведешь себя, как мальчишка! Разве можно так рисковать?» «Ты испугалась?» Довольно ухмыльнулся он, продолжая крепко держать ее за талию. «Скажи, испугалась?» «Ну, конечно!» — выпалила она в ответ, но, спохватившись, добавила. «Чуть-чуть!» «Не такого ответа я ждал», — парировал Джерд и снова утащил жену под воду. Вынырнув, Карина исхитрилась обрызгать мужа и, толкнув ногой в грудь, вырваться из его объятий. Не успел Джерд опомниться, как она уже достигла противоположного берега и вылезла на траву. Джерд продолжал нырять и плавать в одиночестве, а Карина грелась на солнце. Прогулка удалась на славу. Карина даже не ожидала, что получит такое наслаждение. Один тревожный момент, правда, был. Когда Джерд взял Михаэля на руки, она не на шутку испугалась. Ведь муж мог заметить то, что с первого взгляда не укрылось от Акеллы. Но, к счастью, все обошлось вполне благополучно. Кажется, Михаэль понравился Джерду. Почему все сложилось так странно, так глупо? Почему они, трое, не могут быть вместе? Но Карина понимала, что никогда не сможет преодолеть разделявшую их пропасть. Погруженная в свои невеселые размышления, она не заметила, как Джерд подошел и сел рядом. «По-моему, у нас снова перемирие». Он нежно взял жену за руку. «К чему все это, Джерд? Ты ведь знаешь, мы не сможем быть вместе». Ты никогда не простишь мне того, что я не делала. А я никогда не смогу тебя убедить в своей невиновности».